Судебное дело Скаллов. В 1985 году, после повторной апелляции, поданной Этель Скалл, мы выиграли ее дело, проигранное раньше другими адвокатами. Мы настаивали на том, что она после расторжения брака с нью-йоркским такси-магнатом Робертом Скаллом не получила справедливую долю из их общей коллекции изобразительного искусства. В 1960-е годы эта семейная пара была в авангарде почитателей движения поп-арт, покровительствуя и оказывая поддержку Энди Уорхолу, Роберту Раушенбергу, Джасперу Джонсу, Рою Лихтенштейну и другим новым художникам, работавшим в этом направлении. Скаллы были так называемыми «нуворишами», и им очень импонировало широкое внимание прессы. Этель пришлось подать апелляционную жалобу, потому что после первых разбирательств ей было отказано в справедливой доле коллекции, которую они вместе с мужем собирали на протяжении их совместной жизни. Мы выиграли в промежуточном апелляционном суде, и это отменило решение суда первой инстанции. Затем адвокаты Роберта Скалла подали апелляцию в высшую судебную инстанцию штата, Нью-Йоркский апелляционный суд. Роберт Скалл скончался за два дня до слушания окончательной апелляции, но я думаю, он знал, что его бывшая жена выиграет ее. Когда дело было решено в нашу пользу, судья издал приказ поровну разделить коллекцию картин, исходя из их заявленной стоимости. Сумма исчислялась миллионами долларов, что было зафиксировано в официальной оценке стоимости, данной Сотбис, известным домом, занимающимся оценкой и распродажей предметов искусства с аукционов. Мы изучили всю коллекцию и с помощью Этель обнаружили, что картина, также принадлежавшая кисти Джаспера Джонса, которая была раньше оценена Сотбис в 1 миллион долларов, повысилась в цене до 1,8 миллионов. За годы, прошедшие после первой оценки, интерес к картинам этого художника стремительно рос. Со временем его картины продавались на аукционах за бешеные деньги, и тем самым повышалась стоимость других его работ, включая и эту картину. Каждый понимал, что тот, кто выберет первую картину из коллекции, например, работу Джонса, тут же получит сверх того как минимум 800 тысяч долларов. Адвокаты Роберта Скалла согласились метнуть монету, чтобы решить, кто будет выбирать первую картину. Метание монеты на миллионы долларов должно было происходить в одном из магазинов, торгующих произведениями искусства в Нью-Йорке. Всю ночь перед этим я подкидывал 25-центовую монетку, отмечая результаты моих опытов. И пришел к выводу, что если я подкидывал монетку, когда она у меня на ладони лежала орлом вверх, то в более чем 50% случаев выпадала решка. Я решил, что так получалось, скорее всего, потому, что выпуклая сторона, орел, с профилем Джорджа Вашингтона, содержала чуть больше тяжелого металла, поэтому монета и падала орлом вниз. В день метания жребия я увидел, что монета, зажатая между пальцами адвоката Роберта Скалла, лежала так, что профиль Вашингтона находился сверху. Я загадал решку. Он подкинул и уронил монету так, что она закатилась под стол. На второй попытке я опять подсмотрел, где находится сторона монеты с профилем, загадал решку и выиграл. Моим первым выигрышем оказалась работа Джаспера Джонса заниженной ранее стоимости, и Этель достался неожиданный дополнительный доход в 800 тысяч долларов. После того, как с помощью монеты мы разыграли работу Джонса, мы продолжили, как в лотерее, выбирать другие картины. Все принадлежащие Скаллу картины находились в просторном складском помещении вместе с картинами из коллекций других владельцев. По мере того, как адвокаты отбирали картины, рабочие выносили их в другие, меньшие по размеру комнаты, одна из которых предназначалась для имущества Роберта Скалла, а другая для имущества Этель Скалл. Спустя некоторое время его и ее комнаты заполнились картинами, а центральное пространство помещения опустело. Когда вынесли последнюю картину коллекции, работники хранилища выключили свет в огромной, практически пустой комнате, оставив гореть лишь одну лампочку в коридоре, ведущему к выходу. Покидая эту темную комнату, я споткнулся обо что-то, оказавшееся большим куском дерева странной формы. На первый взгляд это походило на кусок бревна, обмотанного веревкой. Я раздраженно пнул его в сторону, а потом, когда уже прошел коридор, сказал директору хранилища, что ему не мешало бы убрать хлам, оставшийся после столярных работ, потому что кто-то может споткнуться, упасть и подать на них в суд. Он зашел в просторную комнату, чтобы посмотреть, о чем я ему говорю, и, вернувшись, сообщил мне, что хлам, о который я споткнулся, а затем пнул в угол, был ничем иным, как дорогим произведением Раушенберга. От нас, обывателей, всего можно ожидать. Итак, будучи несправедливым к своей жене с самого начала бракоразводного процесса, Роберт Скал отдал окончательное решение в руки третьего лица и проиграл. Помните, что ход матча может резко измениться, когда на поле сменят судью. Предметом переговоров может стать все, что угодно. Когда я рассказываю, что торговался из-за дорогостоящих вещей в таких магазинах, как Тиффани's или Harry Winston's, люди выглядят шокированными и говорят: «Но, Рауль, так делать нельзя». Но в том-то и дело, что так делать можно. Торговаться можно практически из-за любой вещи. В нашей американской культуре не принято торговаться или дотошно обсуждать цену в розничном магазине за исключением рынка подержанных автомобилей. Мы видим ценник на дорогом предмете в престижном магазине, и первое, о чем мы думаем, справедливо ли оценена данная вещь. Но мы не осознаем, что можем поторговаться, и нам снизят цену в дорогом магазине. Я не хочу сказать, что любой человек может припираться с официантом по поводу цены сэндвича с пастрами, указанной в меню ресторана Карнеги Дели. В этом нет никакого смысла. Но что касается вещей, на которых стоят довольно высокие цены, то здесь торговаться вполне допустимо. Чем дороже вещь, тем больше вероятность добиться снижения цены. Небольшое снижение цены все равно не лишит магазин дохода. А вот вам и неожиданность. Богатые люди могут отличаться от вас, но не от меня. Им не стыдно торговаться. Проверенный метод. В престижных магазинах сразу же спрашивайте заведующего данным отделом. Продавцы не имеют права менять цену, поэтому не тратьте на них время впустую, имейте дело только с людьми, которые принимают решения. Начните с того, что укажите на интересующую вас вещь и скажите: «Я бы хотел приобрести эту вещь, но цена слишком высока. Я знаю, что вы ведете достаточно гибкую ценовую политику, поэтому я хотел бы спросить, не снизите ли вы цену, если я заплачу наличными и сегодня?» Самое худшее, что может быть, на ваш вопрос дадут отрицательный ответ. Но потом вы будете удивляться, как часто заведующие соглашаются продать ту или иную вещь за предложенную вами цену.